Охотник за леопардами. Стоит Дзе Дэну подумать о детстве, как в памяти его всплывают всегда одни и те же картины. Заслышав знакомые шаги отца по прибрежной гальке, Дзе Дэн с радостным криком кидается навстречу. За Дзе Дэном семенят младшие братья. Отец возвращается после трехдневной охоты. Его чуба из некрашенной домотканной ткани выпачкана в крови. Старое кремниевое ружье он держит в руке. За спиной у него болтается еще не высохшая медвежья шкура или оленьи рога, а то и половина козлиной туши. Мать отправляется в этот день к соседям, предлагает свежего мяса, а взамен почти всегда приносит дзамбу, чай, соль или другие вещи, которых в доме обычно не бывает вдоволь. После еды отец садится плести силки или набивает патроны и рассказывает сыновьям о том, что видел в лесу, какие повадки у зверей, о чем поют лесные птицы. Мальчики, усевшись вокруг, жадно ловят каждое слово отца, гладят его большой охотничий нож, и в глазах у них восторг, желание поскорее стать взрослыми. И вот Дзе Дэн впервые на охотничьей тропе. Он не спускает глаз от отца, старается подражать его движениям. Начинает светать. На всем холодная роса, но они идут босиком. «Так научишься легче ступать, зверя пугать не будешь», — слышит Дзе Дэн. «В дождь — другое дело. В дождь хоть обувайся, хоть нет. В лесу все равно шумно». Отец молкает и останавливается. Его широкая нескладная фигура приобретает кошачью гибкость. В просвете среди зелени Дзе Дэн видит, как два красавца-оленя, раздувая ноздри, топчутся возле друг друга. В стороне стоит самка, спокойно поедая молочные листочки. Отец подает Дзе Дэну знак «Бери левого». Охотники бесшумно ставят на сошки свои допотопные ружья и тщательно целятся. Выстрелы звучат почти одновременно. Горное эхо повторяет их. Лес отвечает хлопаньем крыльев, встревоженными голосами птиц, треском сучьев. Видя, что его олень, скинув голову, падает на передние ноги, Дзе Дэн трясет ружьем и оглашает воздух радостным кличем. Дорого же обходится ему неопытность. Упав на землю, зверь успевает обломать оба своих молодых рога. Опьянев от радости, Дзе Дэн не замечает, что отец сразу же после выстрела хватает своего оленя за голову и держит его, пока животное не перестает биться в судорогах. «Эх ты, зверобой!» — говорит отец. «Сколько раз тебе говорил? Весной вся цена оленя в пантах. Ну да ладно, и мясо пригодится. А наперед знай. Зверь чует, что бьют его из-за рогов, и всегда норовит обломать их перед смертью». Это объяснение, слышанное отцом от деда, кажется Дзе Дэну вполне убедительным. Еще одна картина детства встает перед глазами Дзе Дэна. Плачет мать. Притихли, забившись в угол, братья. Больной отец лежит на кошме и хрипит. Хрип этот страшный. Непонятная тревога охватывает Дзе Дэна. Он долго лежит с открытыми глазами. В горле у отца нарыв. Дышать ему все труднее. Мать уже два раза ходила молиться в монастырь, отнесла туда последнюю медную утварь. Больше в доме ничего ценного не осталось. Но проходит несколько дней, болезнь усиливается, и нарыв прорывается внутрь. В дом заглядывает смерть. Теперь Дзе Дэн едет в монастырь. Ламы говорят, что молитвы не могли помочь отцу. Небо послало ему наказание за то, что он убил слишком много живых существ и не искупил своих грехов. Дзе Дэн кивает головой. «Да, верно. Охотятся почти все в селении, но боги на них не гневаются. За каждого убитого зверя люди шлют в монастырь подношения. А что мог послать отец?» «Мясо ламы не берут, а масла и дзамбы самим всегда не хватало. Зедэн доволен уже тем, что ламы соглашаются хотя бы как следует похоронить отца. Ведь только последних бродяг, о которых некому позаботиться после смерти, сбрасывают в водопад. Мать непременно хочет, чтобы тело отца было предано небу, как требует обычай. Тогда он в следующем существовании, может быть, будет счастливее. Ламы кладут труп на шесты и, велев Дзедену сопровождать их, отправляются к вершине священной горы. Там никто не смеет ни охотиться, ни собирать целебные травы. На ровной площадке все останавливаются. В центре ее белеет продолговатый плоский камень, покрытый буддийскими изречениями. На него опускают носилки, несколько раз вспыхивает на солнце клинок меча, и тело рассечено на части. Ламы бьют в гонги. Дзедэн видит серых грифов. Привлеченные знакомыми звуками, птицы спускаются все ниже, ниже, и, окружив камень, начинают клевать труп. Ламы проворно заканчивают обряд. Толкут камнями кости, смешивают с тестом. Через несколько минут священные птицы поднимаются в воздух. Камень пуст. Мальчик облеченно вздыхает. Небо приняло тело отца. Дзедэн возвращается домой. С этого дня кончается его детство. Охота для него теперь не забава, а труд. Он кормилец, глава семьи. Четыре дома стоят почти у самого потока, который скачет по камням, сердито бормоча. Еще восемь жилищ лепятся повыше на склоне. Вот и все селение Деринсё. Зимой, когда бураны на четыре месяца закрывают единственную тропу, ведущую вверх по ручью, сюда не пройдет ни одна живая душа. Да не только люди, даже солнце долгое время не может заглянуть на дно ущелья, чтобы хоть немного ободрить людей, которые из года в год встречают холода с покорным страхом. Долина, по которой поток разбросал гладкие камни, ощетинилась редкой жесткой травой. Один край ущелья крутой, скалистый. Выше начинается ледник. Туда жители Деринсё почти никогда не взбираются. Другой, более пологий край, порос лесом. Этот лес, начинавшийся сразу за селением и уходивший неизвестно куда, был для Дзедэна всем его миром. Семья, в которой вырос Дзедэн, считалась в Деринсё одной из самых бедных. Было у них крохотное поле, которое каждую весну засыпало обломками каменных лавин. Мать с маленькой сестрой работали там с утра до вечера, но зерна своего хватало месяца на 3-4, не больше. Братья нанимались в дома побогаче, рубили хворост, таскали его на себе в селение. Там можно было заработать пару чашек дзамбы в день, но главным доходом после смерти отца должна была стать лесная добыча Дзедэна. Чутье следопыта воспитывалось в Дзедэне с младенческих лет. Выработанная поколениями охотничья сметка, рассказы отца, свои собственные наблюдения над природой, бывшие единственной пищей любознательной детской души, все это помогало юноше чувствовать лес, понимать его, жить одной с ним жизнью. Зрение и слух молодого тибетца были развиты так же хорошо, как и его мускулы. Он усвоил с детства, что медведи, леопарды, лисицы, кабаны, мускусные олени, архары — все обитатели горных лесов имеют свои повадки, не распознав которые нечего ждать удачи. Юноша читал почти невидимые следы, разгадывал причины шорохов и звуков, которыми чаще живет даже в самые тихие предрассветные часы. Для Дзедэна было чем-то само собой разумеющимся, что оленя на панты нужно бить весной, а кабаргу — мускусного оленя — осенью, что у каждого пушного зверя своя пора, когда мех его ценится выше всего. Он твердо помнил советы отца, что не во всякого зверя надо целиться между глаз. У медведя, например, черепная кость толстая, наповал его не убить, а раненый он страшнее злого духа. Поэтому стрелять в медведя нужно только тогда, когда находишься выше его по склону, и целиться под лапу. Подбитому зверю труднее карабкаться вверх, и, как говорят старики, видеть он тогда хуже, потому что шерсть нависает ему на глаза. По перенятой от предков примете, прежде чем зайти на выстрел, Дзэдэн вырывал из виска волос и, подбросив его над головой, следил за тем, как он падает на землю. Так можно было уловить направление даже самого слабого ветерка. Дзэдэн любил опасную охоту на архаров. Они водились на скалистых вершинах, где почти ничего не растет, где воздух редок. По много дней карабкался он по склонам с мешочком замбы и веревкой, каждую минуту рискуя сорваться в пропасть. Но умение подстрелить архара было вопросом чести для мужчины. И редкая девушка согласилась бы выйти замуж за парня, который не добыл бы ей пары красивых рогов. Среди охотников в Деринсё каждый имел свою излюбленную специальность. Для Цедена ею была охота на леопардов. Никто лучше него не умел выслеживать тропы, по которой ходят на водопое эти опасные хищники горных лесов. Найдя тропу, Дзэдэн осторожно рыл на ней яму и устанавливал сверху тяжелую каменную плиту. Его поддерживала в наклонном положении только тоненькая бамбуковая жердь. На ночь в яму он опускал барашка. Привлеченный блеянием животного и его запахом, леопард подкрадывался к западне. Стараясь протиснуться к добыче, хищник выбивал жердочку, и каменная плита всей своей тяжестью падала вниз. Нередко в селении кто-нибудь недосчитывался теленка или овцы. Все знали, что это проделки леопарда. Зарезанную пятнистым зверем скотину оставляли на месте, привязав к ней несколько колокольчиков. Дзэдэн ложился в засаду, заранее наведя и накрепко закрепив ружье, и стрелял, как только в темноте раздавалось позвякивание. Обычно он угадывал даже, с какой стороны подойдет зверь. Молодой охотник лучше всех в селении разбирался в качествах леопардовых шкур. Знал он толк в мехе снежного леопарда, неярком, словно обкуренным серым дымом, длинным и мягким. Такой мех служит хорошей постелью. Однако больше нравился ему золотой леопард. У него шерсть короче, но ровная, гладкая. На красно-золотистом фоне чернеют пятна правильной формы. О пятнах леопарда среди охотников ходило много поверий. Некоторые утверждали, что они способны светлеть и темнеть, отражая состояние здоровья человека, который спит на шкуре. Другие говорили, что по этим пятнам можно определить всю историю зверя. У молодого леопарда пятна круглые, как монеты, а с годами многие из них приобретают форму разомкнутого кольца. Считалось, что каждое такое кольцо говорит об убитой хищником жертве. Хороший охотник вырос из Дзэдэна, и мать гордилась им. Но хотя добычи он приносил немало, выбраться из нужды все равно не удавалось. Кому продать шкуры, рога, мускус? Где купить зарядов, чая, дзамбы? Даже бродячие торговцы никогда не заглядывали в Деринсё. Выход был один – обращаться к Немобо, самому богатому человеку в селении. Все в Деринсё были его должниками. У Немобо много лошадей, вьючных ослов, у него 5 сыновей и у каждого нарезное ружье. Ему одному под силу снарядить большой караван и отправить его на храмовый праздник в Кандин или Ганьцзы, когда там собирается большая ярмарка. Разве мог Дзэдэн один отправиться в такой путь. До Кандина в один конец нужно потратить месяц. Где достать ослов? В дороге не отобьешься от бандитов. Да и семью нельзя оставить одну в самую страду. Идзеден носил всю свою добычу к Нимобо, всегда переступая порог его дома, как нищий, просящий подаяния. В этой торговле не было цен. Нимобо брал, что ему нравилось, оплатил, сколько хотел. Однажды осенью, когда тропу уже почти занесло, сыновья Нимобо, как обычно, привели караван с ярмарки. Несколько дней никто из их семьи не показывался на улице. А вскоре все заметили перемену, происшедшую с властителем Деринсё. На его каменном лице словно легла печать тревоги. Но еще больше удивили его поступки. Прежде Нимобо никому ничего не давал осенью. Ждал весны, когда люди съедят свои собственные скудные запасы. У Дзедена не было свинца для пуль. Не надеясь на успех, он пошел на всякий случай попросить заряда в долг на зимний промысел. И охотнику показалось, что старика Нимобо подменили. Он усадил бедняка на кошму, назвал его соседом и сам предложил взять чая и муки. «Сыновья привезли из Кандина хорошие вести», — сказал он на прощание. «Теперь и в уезде, и в провинции будут управлять другие чиновники. Была война, плохих прогнали. Ведь мы здесь всегда жили как братья, не правда ли?» Скоро по всей деревне пошли разговоры о том, какой благодетельный Нимобо. Если бы не он, все в Деринсё давно умерли бы с голоду. Через некоторое время жители Деринсё были удивлены еще больше. Весной в селение пришли незнакомые люди. Такие события здесь происходили раз в 10-15 лет. И естественно, что все сбежались посмотреть на незнакомцев. Среди них были два китайца и три тибетца. Когда развьючили осликов, один из китайцев начал говорить, а спутник его переводил фразу за фразой. Он сказал, что прибывшая – передвижная группа торгового магазина. Они возят по горным селениям товары, которые каждый тибетец может купить в обмен на свою добычу. Переводчик стал называть цены, и люди недоверчиво зашумели. Нимобо никогда не давал и пятой доли этого. Мужчины побежали по домам и вернулись, тряся в руках связки мехов, шкуры, рога. А, получив взамен плитки чая, снова спешили в свои хижины, недоверчиво оглядываясь. Приезжие рассказали, что теперь в горах проложена большая дорога. Доставлять товары стало намного дешевле. Ведь на каждом грузовике можно привезти столько же, сколько на 60-80 яках. Автомобильная дорога проходит в 4 днях пути отсюда, через Ганто. Там открылся государственный магазин. Он высылает в отдаленные селения свои передвижные группы. Но их пока еще мало, поэтому жители Деринсё сами могут съездить в Ганто и купить там все по таким же ценам. На другой день караван ушел. Долго ходили в Деринсё толки и разговоры, пока несколько бедняков не решили съездить в Ганто. Среди них был Идзеден. Встретили их там приветливо. Прежде всего хорошо покормили и уложили спать во дворике под навесом. Утром продавцы посмотрели и оценили все, что привезли охотники. К своему удивлению, Дзеден больше всего получил за оставшийся у него с прошлого года мускус. Дзеден каждую осень убивал по несколько мускусных оленей. Он знал, как подбираться на выстрел к этому чуткому животному, который прячется в густом кустарнике и, едва заслышав врага, уносится стрелой. Эта охота была бы доходнее всего, если бы мускус можно было продавать в первые руки. Беда в том, что шисян, мошонку оленя, содержащую мускус, нельзя разрезать. Она теряет от этого всю ценность. Определять качество мускуса по одному внешнему виду и весу шисяна – целое искусство. Ему учатся в течение 10-15 лет, и старики ревностно оберегают секреты своего умения. Вот почему ни один бродячий купец, а тем более не моба, не покупал шисян иначе как за бесценок. Он не знал, что дадут за него в городе. Здесь же в магазине стоял настоящий опытный оценщик, и Цзэдэн получил все сполна. Когда первые покупатели из Деринсё еще стояли в магазине, туда вошел тибетец, бросив на прилавок огромную связку шкурок сурка. Это тоже поразило Цзэдэна. На снежных свинок никто из охотников вообще внимания не обращал. Во-первых, на что нужны такие маленькие шкурки? А во-вторых, старые люди говорили, что бить сурков грешно, ибо это перевоплощенные святые отшельники. Действительно, по своим повадкам зверьки чем-то напоминали монахов. С октября до марта они, как отшельники в пещерах, прячутся в своих норках, а летом любят сидеть неподвижно на задних лапках, будто ламы за молитвой. Цзэдэн рассказал про сурков своим младшим братьям, и те стали приносить их шкурки сотнями. Дело это не хитрое. Жги возле норки сухой навоз, а когда шалевший от дыма зверек выскакивает наружу, бей его палкой. С каждым приездом в Ганто Цзэдэн узнавал много новому. Раньше он считал, что дороже всего ценится мех травяной лисы, из которого богатые люди в Тибете любят делать шапки. Оказалось, однако, что много дороже стоит выдра. Накупив хороших капканов, Цзэдэн стал ходить далеко вверх по ручью и ставить их возле пещер в прибрежных камнях. Выдр вокруг Деринсё много. Приезжая в Ганто, Цзэдэн смотрит теперь уже не только на кирпичный чай, муку и порох. С каждым разом все новые вещи привлекают его интерес. Мать долго не хотела ставить на огонь купленную им блестящую, как серебро, алюминиевую посуду. За ней последовала керосиновая лампа, несколько лопат, мыло. Его особенно усердно предлагал продавец. Снежные метели по-прежнему надолго отрезают от мира деревушку Деринсё. Но холода и длинные зимние ночи семья Цзэдэна встречает теперь без прежнего трепета. Что-то новое вошло в дом вместе с огоньком керосиновой лампы, мигающим от порывов ветра. Первая надежда засветилась в нем, сменив извечный страх перед будущим. И заронили этот огонек те самые люди, которые впервые привели в селение караван товаров из Ганто.